Глава Эль, в которой Никита летает и лечится. «Ква-ква-ква-ква!» Кромко проквакал кто-то прямо возле уха Никиты. Мальчик сонно повозился в постели, открыл глаза, повернул голову и замер. Рядом с его головой на подушке сидела маленькая зеленая лягушка и самозабвенно квакала. «Лягушка!» — сказал Никита. «Ква!» — ответила лягушка, напрягла лапки и отпрыгнула в сторону. Мальчик приподнялся на локтях, огляделся и сказал. «Лес!» Да, он действительно проснулся в лесу. Прямо над его головой покачивались кроны деревьев, а вместо ковра стелилась мягкая зеленая травка. «Конечно!» — воскликнула его новая учительница, подлетая ближе. «Мы ведь сегодня будем изучать букву «Л», поэтому лес и лягушка вместо будильника. Ах, да! Я фея Л». «А я Никита», — представился мальчик. «Я знаю, ты наш герой, и как настоящий герой ты сначала должен хорошо позавтракать, а потом мы будем летать, лечиться, ловить рыбу и... делать что-нибудь еще». «Ладно», — улыбнулся Никита. «А что у нас сегодня на завтрак?» «Так». Фея Эль почесала волшебной палочкой кончик носа, скосила на него глаза, отчего стало выглядеть очень смешно, и начала перечислять. «Лепешки, лапша, лимон, лазанья, лимонад, лобио, леденцы, лаваш, люля-кебаб». «Ой, не надо так много!» — испугался герой и даже замахал руками. «А то я вчера так объелся разными вкусностями на букву «К», что даже дышать не мог». «Да?» — удивилась фея. «Ну, тогда мы угостим кого-нибудь. Например, люля-кебаб придется по душе леопарду, льву, лисичке и ласке, а лепешки, лаваш и лапша — лошади, лосю и ламе». Она взмахнула волшебной палочкой, и рядом с кроватью Никиты появились лев, леопард и маленькая ласка с хитрой мордочкой, а следом за ними лошадь, рогатый лось и ленивая лама. Никита сначала испугался хищников, но потом вспомнил, что он герой, а животные волшебные и, значит, не обидят его. А потом мальчики и его гости завтракали, каждый тем, что ему нравилось больше всего, а в небе кружили ласточки. «Ну что?» — спросила фея Эль, когда все поели. «Давай лечиться?» «А может, не надо?» — неуверенно спросил Никита. «Я здоров». «Ну давай хотя бы чуть-чуть!» — попросила учительница. «Совсем немножко!» «Ну, если только совсем чуть-чуть!» Протянул мальчик. Лечиться он не любил. А кто любит горькие таблетки и лекарственные сиропы? А как? Сейчас подумаем. Фея поправила на носике очки, которые неожиданно там появились. О, мы будем слушать твое дыхание, а то вдруг у тебя кашель. И стучать молоточком по коленке. Кашля у Никиты не было. Но фея не слушала никаких возражений. Она с очень серьезным видом подлетела к мальчику и стала прикладывать к спине и груди мальчика трубочку стетоскопа. «Дыши, не дыши!» – приговаривала девушка. «Срочно нужно назначить тебе лечение. Горсть леденцов и немного лимонада. А теперь дай-ка я постучу у тебя по коленке молоточком». И не успел Никита опомниться, как она подлетела к его ногам и стукнула по правой коленке крошечным молоточком. Мальчик чуть-чуть дернул ногой, так как было щекотно, и фея обрадовалась. «Здоров! Абсолютно здоров! Значит, как только ты съешь леденцы и выпьешь лимонад, мы будем ловить рыбу». И они действительно ловили рыбу из большой-большой лужи. Поймали они, правда, не рыбу, а все ту же утреннюю гостью – лягушку. Никите было очень смешно, а лягушка укоризненно квакала и ловила языком пролетающих мимо мошек. Потом фея предложила летать. «А как?» – спросил герой. «У меня ведь нет крыльев». «Да, какая неприятность!» – покачала головой фея Эль. Она взмахнула волшебной палочкой. Никита оторвался от земли и взлетел в воздух, словно он воздушный шарик. «Ой-ой-ой!» — воскликнул он, взмахнул руками и перевернулся вниз головой. «Быстрее хлопни в ладоши!» — воскликнула девушка. Мальчик выполнил ее указание, и его тело перевернулось в нормальное положение. «Ты сейчас очень легкий и можешь летать. Давай, лети к ласточкам!» Никита рассмеялся, представил, что он большая птица, и полетел. А учительница бросилась его догонять. Когда и фея, и Никита устали, то спустились обратно к стоящей в лесу кровати мальчика. Лев, леопард, ласка, лошадь и лань так и находились там же. Никита всех погладил, еще раз угостил вкусной едой, начинающейся с буквы «Л», а потом фея вернула его обратно домой, и они стали учиться писать букву «Л» мелом на доске. «Букву «Л» лесной шалаш нарисовал мой карандаш», — сказал Никита. «Что-то рифма хромает», — рассмеялась девушка и помахала крылышками. «А давайте ее полечим», — предложил мальчик, и они еще долго дурачились и пытались придумать стишки про букву «Л».